финансового обеспечения производства вооружений. В области сбыта военной продукции регулирование цен дало положительные результаты. Вначале, согласно положению о регулировании цен при общественных заказах, критерием цен служила себестоимость. С конца 1941 года внедрился метод единых и групповых цен, когда критерием стала уже не себестоимость, а производительность с учетом опытных цен прежних затрат. В конце 1944 года для 22 тысяч наименований военной продукции была введена групповая цена. Это мероприятие имело такой успех, что с середины 1942 года увеличение военных расходов резко замедлилось. Этому способствовало также и другое обстоятельство. Чтобы оказать военным заводам при их расширении и перемещении финансовую помощь, были созданы большей частью еще до войны особые институты финансирования. Например, в армии военно-кредитное акционерное общество, выдававшее кредиты для военных заказов. В военно-морском флоте германское акционерное общество промышленного банка, которое финансировало заказы для морского флота. В авиации банк германского авиационного акционерного общества, финансировавший и контролировавший авиационную промышленность. В Министерстве вооружений акционерное общество вооружений, которое руководило использованием промышленного оборудования и оплачивало расходы, связанные с перемещением предприятий. В 1942 году метод финансирования изменился. Поставщики, набравшие жир еще в период подготовки к войне и благодаря военным заказам, значительно увеличившие производительность своих предприятий, должны были теперь полностью финансировать свое производство из собственных капиталов или же прибегать к банковским кредитам. За счет этого государство ежемесячно экономило до 800 миллионов марок.